like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Вы меня там не клонило в сон. Я ни за что не лягу спать, покуда солнце не взойдет на горизонт. Парализованный перед компом с чистым листом, я ожидаю музы, чтобы написать хоть пару строк. Страница ВКонтакте онлайн, я отсутствую там. Часто приходит спам в виде напутствия дам. Дабы на путь праведный встал, вдруг правильным стал. Поменял свой образ жизни, нажав на нем рестарт. Плевать, сунув наушники, выключив комп. В полном одиночестве я ухожу в депо метро. Здесь туннели поезда выходят на поверхность. На безлюдной остановке я подписываю тексты. Вдали погасли фонари, исчез от окон блик. На МКАДе нет машин, город уснул, застыв как монолит. Башка гудит, придя домой буду пить анальгин. Чувствую, что закончу как Брюс Ли. Need some sleep, yeah. Братан, иди присядь и просто закури. Теперь взгляни, а то пропустишь такой славный вид города. И так не ночь мысли, а ты выбирай. Без ее уйдей не обойтись, она как будто тифаль. Музыку по настроению ставлю на репит. Пачка сухарей так, чтобы замять аппетит. Мои глаза горят, как звезды на лице улыбка. Это время перерыва, будто я съел гидкот. Ночью ты спишь, а для чего она надо мне? Чтобы сказать тебе о том, что у меня в голове. Я не смогу сказать, что делать, чего не стоит. Я не смогу запутать смысл текста, как он андал. Зато смогу сказать пару обычных вещей. Но все это останется здесь, пообещай. Я не пью, не числюсь в употребляющих. Но легче застать меня пьяным, чем дома и спящим. Вот так. Need some sleep.